Но тут Эликан из царства Драконовых дядей поднял ногу и полного шага не сделал, как очутился у Пятигор. На один крючок поймал сразу 6 черепах, возвалил всех вместе на спину и пошел. Унес в свою страну и обжег их панцири для гадания. И тогда все горы, колесница преемства и круглая вершина уплыли на северный край полюс и погрузились в океан. Тьмы бессмертных и мудрых остались без пристанища. В большом гневе Бог уменьшил царство драконовых дядей, чтобы страдали от тесноты. Уменьшил народ драконовых дядей, сделал людей короче. Во времена же готовящего жертвенное мясо и священного земледельца жители этой страны еще были ростом в несколько десятков джанов. В 400 тысячах ли на восток от срединных царств находится страна пигмеев. Люди там ростом в 1 чи и 5 цуней. На северо-восточном крае, полюсе, живут люди, что зовутся сутягами, ростом в 9 цуней. На юге, в области терновника, растет дерево душ, обитель мрака. 500 лет для него длится весна, 500 лет — осень. В далекой древности было дерево отец, а 8000 лет для него длилась весна, а 8000 лет — осень. На перегной растет чудесный гриб, утром рождается, а вечером умирает. Весенними и летними лунами появляются москиты и комары, родятся от дождя, умирают, завидев солнце. На севере севера, где нет ни деревьев, ни трав, находится пучина океан. Это небесный водоем. В нем водится рыба в несколько тысяч ли ширины, соответственной и длины. Имя ей кит. А водится там птица, имя ей феникс. Распростертые крылья, точно нависшие тучи, соответственное им и туловище. Разве в мире знают об этих существах? Великий молодой дракон ходил туда и их увидел. Бо и узнал и дал им имя. И Дзян услышал и их описал. На речных берегах родятся мелкие насекомые, имя им мошки. Летают стаи, гнездятся на ресницах у комара, друг с другом не сталкиваясь. Прилетают на ночлег, влетают, а комар не чувствует. Видящий паутину издали и Дзиюй, протерев глаза и подняв брови, всматривались в них днем, но формы их не разглядели. Чиюй, наставник Куан, просистив уши и наклонив голову, вслушиваясь ночью. Но голоса их не расслышали. Только когда желтый предок и юнчэньцы поселились на пещере горы и вместе соблюдали пост 3 луны, когда сердце у них застыло, а тело высохло, постепенно, с помощью жизненной энергии, разглядели их огромные, подобные курганам, сосны горы. Постепенно, с помощью жизненной энергии, расслышали их голоса, грохочущие, подобно грому. В царствах У и Чу растет огромное дерево, имя ему Камелон. Дерево лазоревое родится зимой, плоды красные на вкус, кислые. Едят кожуру и сок, и излечиваются от удушья. В Чиджу оно понравилось, перевезли его на север от реки Хуай, но там оно превратилось в одичавший мандарин, черный певчий дрозд, не перелетает через реку Цзы. Барсук, перебравшись через реку Вэнь, умирает. Таково значение местности и эфира. Хотя сущность их одинакова. Форма и эфир у них различные, друг друга они не заменяют. Жизнь у всех полная, доля достаточная. Откуда мне знать, велики они или малы? Откуда мне знать, длинны они или коротки? Откуда мне знать, тождественны они или различные?